Глава 9. «Ты же обещал вернуть меня домой», — возмутилась я. «Если не забыл, у нас с тобой сделка. И то, что я сплю с тобой, еще не значит, что ты можешь за меня все решать». «Тот уговор ты сама нарушила». Хаул улыбнулся, вот только в его глазах снова застыл лед. «Теперь ты моя, Виктория. Смирись с этим». «Вот еще». Я вытерла руки салфеткой и поймала взгляд ледяного колдуна. «Я не твоя рабыня и принадлежать кому-то не собираюсь». «Ну, это мы еще посмотрим», — прорычал он и встал из-за стола. Во дворец мы возвращались в молчании. Я злилась. И это еще мягко сказано. Мне не нравилось, что Хаул считал меня своей собственностью, будто я вещь какая-то. Может, в этом мире такое отношение к женщинам в порядке вещей. Но я-то к подобному не привыкла. И, если честно, привыкать не хотела. Но больше всего бесило то, что он не оставлял мне даже призрачного выбора. Всю дорогу я смотрела в окошко кареты, но теперь дело было отнюдь не в любопытстве. Я намеренно игнорировала Хаула, надеясь, что до него наконец-то дойдет, что я личность и не хочу, чтобы ко мне относились как к какому-то имуществу. Проводив меня в апартаменты, Хаул закрыл дверь, скинул плащ и направился в ванную. Я же присела в кресло, пытаясь все хорошенько обдумать. Да, я его любила, но хотела к себе иного отношения. Хотела, чтобы он видел во мне равноценную партнершу, а не просто трофей, который ему достался. Почувствовав сильную усталость, я закрыла глаза и не заметила, как провалилась в сон, а проснулась от того, что Хаул аккуратно подхватил меня на руки и понес к постели. Уложив меня на холодную простынь, он лег рядом. Нежные поцелуи не прекращались, постепенно становясь страстными. Я снова таяла от его грубых ласк, не в силах оттолкнуть. С каждым мгновением сладостная пытка становилась все изощреннее. Во мне разгорался огонь, туманя сознание и будя первобытный инстинкт. «Хаул», — прошептала я, задыхаясь от его ласки и требуя большего. Властно перевернув меня на живот, он намотал на кулак мои волосы и вдавил тело в кровать, лишая возможности пошевелиться и помешать брать меня так быстро и глубоко, как ему хотелось. Я понимала, что так он наказывает меня за то, что посмела ему возразить. Но сейчас я сгорала от острого наслаждения и не хотела, чтобы это наказание заканчивалось. Проснулась я уже вечером, одна в постели. Хаула в комнате не было, и куда он ушел, я не знала. Наверное, снова появились какие-то важные дела. Вздохнув, я неохотно выбралась из-под одеяла и направилась в ванную. Уже чуть остывшая вода подействовала бодряще. Закончив с водными процедурами, я замоталась в полотенце и вошла в спальню. За окном сумерки сгустились окончательно, поленья в камине прогорели. Но холодок, пробежавший по коже, был отнюдь не от резкого перепада температуры. Услышав шорох, я резко обернулась и нос к носу столкнулась с темным эльфом. Окинув меня медленным взглядом, Эльдоган усмехнулся и начал приближаться. Я попятилась, не зная, что он хочет и как вообще здесь оказался. Насколько я знала, вокруг всего дворца была установлена сильнейшая защита, и так просто в отчину императора было не проникнуть. Уперевшись спиной в холодную стену, я вздрогнула и сильнее стиснула края полотенца. Взгляд эльфа мне не нравился. Было в нем что-то плотоядное. Впрочем, уже через мгновение он снова стал равнодушным. «Любопытная мода сейчас в империи», — произнес он, оказавшись совсем близко. «Но все-таки советую одеться, если желание вернуться в свой мир еще не пропало». Я молчала, глядя в синие глаза эльфа, и не знала, что сказать. Что я запуталась и не знаю, хочу ли возвращаться? Боюсь, он меня не поймет. Эльдоган ясно дал понять, что сделает все, лишь бы сохранить равновесие. Ему, как и Хаулу, глубоко плевать, чего хочу я. Все они преследуют лишь свои цели. «Виктория, времени мало», — процедил темный эльф. «Одевайся, иначе я впихну тебя в портал, несмотря на то, что ты в одном полотенце». Я лихорадочно думала, как мне поступить и что ответить. Эльдогану я все так же не доверяла. Да и в том, что он может вернуть меня домой, тоже очень сильно сомневалась. Единственный артефакт, способный открыть портал в другой мир, сейчас у Хаула. А значит, эльф что-то задумал. Вот только что. «Я никуда с тобой не пойду». Собрав всю смелость, я взглянула в его глаза. «Я тебе не верю, Эльдоган. Ты, как и все вокруг, пытаешься меня использовать. Вот только я не марионетка, которую можно постоянно дергать за ниточки». «Глупая девочка». Ожидаемо разозлился он. «Ты думаешь, Хаул чем-то лучше? Он тоже тебя использует. А когда в тебе отпадет необходимость...» Он не договорил, но я и так поняла все, что осталось недосказанным. Что ж, нельзя сказать, что эта мысль меня не посещала. И еще как посещала. Вот только я до сих пор надеялась, что чувства ко мне перевесят его честолюбие. Но вот в чем проблема. Я не знаю, что в душе у ледяного колдуна, и есть ли там место для меня. Да и понять это было сложно. Он вроде и заботится обо мне и хотел дать все самое лучшее, но отказывался считаться с моими желаниями и чувствами. «Ты знаешь, что я прав». Приподняв одним пальцем мой подбородок, он заставил снова взглянуть в его глаза. «Но все равно продолжаешь на что-то надеяться. Ну что же, это твой выбор». Неожиданно он протянул мне тонкое колечко. «Если вдруг передумаешь, просто потри кольцо. Если, конечно, к тому времени не будет слишком поздно». Видя, что я замешкалась, он схватил мою руку и сам надел на палец кольцо. Я завороженно смотрела, как кольцо на моем пальце медленно теряет цвет и становится невидимым. «Очередной артефакт», — догадалась я. «Вот только зачем мне оно?» Что-то я сильно сомневалась, что когда-нибудь решу обратиться за помощью к темному эльфу. Тихий стук вывел меня из задумчивости. Я быстро взглянула на то место, где только что стоял Эльдоган. Но эльфа уже не было в комнате, словно он сквозь землю провалился. «А вдруг это кольцо опасно?» Вдруг подумалось мне, и я попыталась снять его, но почему-то не получалось. Решив, что избавлюсь от артефакта чуть позже, я распахнула дверь. На пороге стояла Келота, бережно держа в руках какой-то сверток и платье из золотой парчи с пышным подолом. Наверное, оно стоило целое состояние. Я не могла отвести взгляд от этого великолепия. Рукавов у этого платья не было от слова совсем. Черная окантовка элегантно тянулась по всему вырезу, охватывающему плечи. Если не ошибаюсь, у нас такой вырез называется анжелика. Также черной была и широкая лента, опоясывающая талию. К пояснице крепился огромный бант, от которого тоже тянулись шлейфом черные ленты. «Красота какая!» — выдохнула я и посторонилась, давая возможность горничной пройти в комнату. «Велено поспешить, госпожа!» Аккуратно кладя платье на кровать, произнесла горничная. «Времени до начала бала совсем мало осталось, а нам еще прическу делать!» Келота быстро подвела меня к зеркалу и, усадив на стол, принялась шаманить над моей головой. Женщина сноровисто закрутила мне волосы и каждый локон заколола бриллиантовой шпилькой. Придирчиво осмотрев дело рук своих, она нахмурилась и все-таки выпустила из прически два локона, обрамляющих лицо. Быстро распаковав сверток, она выудила из коробки черные туфельки с золотыми пряжками и в тон к ним перчатки, а также прозрачную сорочку и кружевные чулки и панталоны. При виде последних я улыбнулась. Неужели Хаул сам выбирал для меня нижнее белье? И даже понимая, что это полный абсурд, я все равно не смогла остановить свою буйную фантазию, которая так и рисовала в воображении ледяного колдуна, придирчиво выбирающего нижнее белье. Тем временем я оделась и снова приблизилась к зеркалу. Из отражения на меня смотрела совсем не Вика из Москвы, а настоящая госпожа с уверенным взглядом. «Если я вам больше не нужна, то тогда я пойду, госпожа. Женщина присела в Книксине. Господин придворный маг просил вас дождаться его. Я кивнула и, поблагодарив Килоту за помощь, отправилась в ванную, намереваясь снять кольцо. Но даже с помощью воды и мыла мне не удалось избавиться от артефакта. Проклиная на все лады темного эльфа, я вернулась в комнату и увидела Хаула, вольготно устроившегося в кресле. «Ты прекрасна!» Окинув меня восхищенным взглядом, он поднялся и приблизился. «Только не хватает последнего штриха». Обойдя меня со спины, он надел на мою шею бриллиантовое колье, а потом, склонившись, прошептал на ушко. «Ты сводишь меня с ума». От его слов по коже мгновенно пробежали приятные мурашки. Я и сама словно на нем помешалась, но Хаулу пока знать об этом однозначно не стоило. А вот насчет визита темного эльфа и его неожиданного подарка рассказать надо. Но сейчас я не хотела портить момент. Может, после бала? Держа Хаула под руку, я вошла в бальный зал и едва сдержала вздох восхищения. Под самым потолком просторного помещения парили магические светлячки. Стены были украшены причудливой мозаикой. На огромных, аркообразных окнах висели тяжелые портьеры, убранные блестящими лентами. Диванчики для отдыха и столы с закусками располагались возле стен, что давало больше пространства для танцев. Жемчужного оттенка пол был начищен до такой степени, что в нем можно было разглядеть свое отражение. Я не знала, из какого он был сделан материала, но сильно напоминал жидкий линолеум нашего мира. Музыка стихла, и все взгляды присутствующих мгновенно обратились к нам. Сказать, что находиться в центре всеобщего внимания было неприятно, значит ничего не сказать. Я буквально кожей ощущала липкие и любопытные взгляды. А вот Хаул чувствовал себя здесь как в родной стихии. Складывалось впечатление, что ему вообще плевать на окружающих. Я сильнее стиснула рукав ледяного колдуна, пытаясь хоть немного почерпнуть его уверенности. «Не нервничай», — одними губами сказал он, накрыв своей ладонью мою руку. «Постарайся просто расслабиться. Тебя здесь никто не съест». Легко сказать, да сложно сделать. Но я все равно прислушалась к совету Хаула и, расправив плечи, постаралась натянуть на лицо приветливую улыбку. В конечном итоге ледяной колдун прав, и рядом с ним мне нечего бояться. А придворные, ну что ж, пусть смотрят сколько угодно. Дыру во мне не протрут. «Надеюсь, ты умеешь делать реверансы?» Кивнув одному из придворных, ровно сказал Хаул. «Что?» «Обычный книксин перед императорской четой неуместен», — хмыкнул он. «Придется изобразить реверанс». Тем временем мы пересекли зал и приблизились к венценосным особам. Как того и требовал этикет, Хаул слегка склонил голову, а вот мне пришлось все-таки вспомнить уроки ритмики и постараться присесть в реверансе. Стараясь не пялиться, я мельком взглянула на императора. Мужчина явно был уже в годах. На висках виднелась седина. Аккуратно подстриженная борода обрамляла тяжелый подбородок. Нос с горбинкой придавал его облику хищности. Под пристальным взглядом императора мне стало еще неуютнее. Он словно в душу заглядывал. Так и хотелось попросить отвернуться. Императрица тоже окинула меня придирчивым взглядом. Обычно так смотрят на потенциальных соперниц. Вот только нам с ней точно делить было нечего. Для меня не существовало других мужчин, кроме Хаула. «Хаулин, мы рады, что ты все-таки решил посетить бал», — кивнул в знак приветствия император. «Может, представишь нам свою очаровательную спутницу?» «Конечно, ваше императорское величество», — улыбнулся Хаул и взглянул на меня. «Моя невеста, госпожа Виктория». Я едва не выдала своего удивления. Неужели в отношении меня Хаул действительно настроен серьезно? Или это всего лишь очередная игра, правила которой я снова не понимала? «Уроженка Юга, я правильно понимаю?» — поинтересовался правитель Снежной империи, обращаясь уже ко мне. «Вы совершенно правы, ваше императорское величество», — кивнула я и попыталась изобразить улыбку. «Но когда же закончатся все эти расшаркивания, и я, наконец, смогу перевести дух?» От нервов меня уже начало потряхивать. Я сцепила руки в замок, чтобы никто не заметил моего странного состояния. «Что ж, мы надеемся, что вы хорошо проведете время на этом вечере», — прохладно произнесла императрица, давая понять, что время приветствия подошло к концу. «Благодарю вас, ваше величество», — слегка улыбнувшись правительнице, кивнул Хаул. И тут я заметила, как ее щеки странно порозовели, а глаза блеснули заинтересованным огоньком. Так вот в чем дело. Императрица боится не того, что ее супруг может обратить на меня внимание. Она заинтересовалась Хаулом, потому и бросает на меня такие придирчивые взгляды. Интересно, а ледяной колдун заметил, что невольно украл сердечко венценосной особы? Я напряглась только от одной мысли, что он может тоже ею заинтересоваться. К сожалению, императрица не была старухой и имела привлекательную внешность. Но углубиться в тревожные мысли мне не дали. Как только грянула новая мелодия, Хаул увлек меня в танец. Я даже представить не могла, что ледяной колдун способен на такой подвиг. Бережно придерживая за талию, он плавно кружил меня в центре зала, не обращая внимания на то, что кроме нас уже никто не танцует. И все, буквально все придворные смотрели на нас. Но сейчас чужое внимание нас не заботило. Мы смотрели только друг другу в глаза, остального мира не существовало. Жаль, что все это длилось недолго. Музыка смолкла, и танец закончился, а вместе с ним исчезло и волшебство. «Я ненадолго отлучусь». Хаул подвел меня к столику с закусками. «Надеюсь, за это время ты не соскучишься». «Куда ты?» Я обеспокоенно заглянула в его глаза, но прочитать в них что-то было невозможно. «Появились срочные дела». Дернул он щекой, словно и сам не хотел со мной расставаться. «Но я постараюсь не задерживаться». Прежде чем уйти, Хаул нежно поцеловал внутреннюю сторону моей ладошки. Оставшись в одиночестве, я взяла полный бокал вина и оглядела зал. Придворные танцевали, веселились, а кто-то и вовсе перешептывался, украдкой на меня поглядывая. Что ж, судя по всему, теперь именно я стала для них новым объектом для сплетен. Пришло внезапное понимание, что я больше ни секунды не хочу здесь находиться. Но уже собравшись вернуться в свои апартаменты, вдруг заметила решительно приближающегося ко мне молодого человека. Безусловно, он был красив, смуглый, с темными блестящими волосами и идеальной внешностью. Вот только в темных глазах отчего-то застыла тоска. «Можно пригласить вас на танец?» Остановившись в шаге от меня, он галантно протянул руку. «Я даже имени вашего не знаю». Осеклась, не зная, стоит ли принимать предложение незнакомца. «Простите, что не представился сразу». Слегка поклонился он. «Я к вашим услугам». Заметив, что на нас уже откровенно косятся, я не стала отказываться от танца и вложила свою ладонь в мужскую руку. Хаул спускался в подземелье дворца, думая о Виктории. Девчонка реально запала в душу, и это ему не нравилось. Даже мысль, что она однажды исчезнет из его жизни, была непереносимой. С ее появлением в нем что-то изменилось. А ведь все начиналось совсем иначе. Ледяному колдуну нужна была избранница солнца. Только с ее помощью он смог бы открыть врата в обетованное и, наконец, отомстить богам за все. Но лишь одним присутствием иномерянка топила лед в его сердце. И сейчас Хаул сомневался, нужна ли ему еще эта месть. Спустившись в подземелье, Хаул мысленно призвал Келгора. Сейчас, как никогда, ледяной колдун нуждался в помощи своего слуги. «Слушаю, хозяин». Слуга вышел из каменной стены и поклонился. «Поможешь мне разыскать ледяной клинок?» Запустив воздух пульсар, Хаол направился вглубь подземелья. «Сегодня я нашел в библиотеке кое-что интересное. Один безымянный монах мельком упомянул в летописи о некоем магическом мече, который так и не смогли уничтожить и решили спрятать так глубоко и надежно, чтобы ни один смертный не смог его найти». «Но ведь все божественные артефакты уничтожены, хозяин». Килгор плелся чуть позади и нервно косился по сторонам. «Разве нет?» «Ну, видимо, нет», — хмыкнул Хаул, заметив в конце коридора тяжелую дубовую дверь, обитую железными пластинами. «Но почему вы уверены, что это именно ледяной клинок?» — осмелился спросить слуга. «Есть такое чувство, интуиция», — как-то отстраненно отозвался Хаул, прикоснувшись к двери. «Я слишком долго был хозяином ледяного клинка, Килгор. Я его чувствую». Перейдя на магическое зрение, ледяной колдун увидел тонкое магическое плетение, подобно паутине, распространяющейся по двери. И он бы справился с ним играючи, да вот незадача. Узелков в этом плетении не было, а значит, аккуратно открыть дверь не получится. Ну что ж, нет так нет. Отступив от двери, Хаул взмахнул рукой и выпустил магию на волю. Сотни тонких и длинных ледяных игл мгновенно устремились к заданной цели. Раздался взрыв. Вокруг образовавшегося проема расползлись зеленые змейки разрушенной защиты и замерли, обратившись в лед. Хаул переступил порог и огляделся. На первый взгляд это была обычная кладовая. Правда, хранили в ней отнюдь не сушеные травы и соленья. Здесь были собраны древние артефакты и гримуары, которые по каким-то неведомым Хаулу причинам не уничтожили, а решили сохранить. Не обращая внимания на магические предметы, Хаул прошел внутрь и, наконец, нашел, что искал. Ледяной клинок непрекаянно покоился в углу. Рукоять и ледяное лезвие оплетала толстая паутина, но безжалостное ко всему время так и не оставило на нем отметины. Меч был все так же прекрасен и опасен, как и многие века назад. Рука привычно обхватила рукоятку, чувствуя мощные эманации, которые излучал ледяной клинок. Божественный артефакт сразу признал прежнего хозяина и засветился мягким белым светом. Неожиданно раздался глухой грохот, и дворец содрогнулся. С потолка посыпалось каменное крошево, а в следующую секунду Хаул раскрыл портал в бальный зал, где все еще находилась Виктория.